Михаил Серегин. «Месть одноклассника». Роман. Москва. Эксмо. 2009 год. Глава первая. Дождь ливанул внезапно, и так, что казалось, впереди сплошная стена воды. Оглушительно грохотал гром. От его раскатов вздрагивала земля, а вспышки молний, следовавшие за громовыми раскатами, буквально ослепляли, дополняя ощущение наступления библейского конца света. Лиза Конева почувствовала, что за мгновение с начала этого катаклизма успела промокнуть насквозь. Выругавшись, она с тоской подумала, что зря пренебрегла советом мужа не бегать сегодня по парку. Но, подумаешь, на небе была пара тучек. От парка до дома два шага. Она решила, что успеет до дождя. Это не в ее правилах менять свои привычки, а слова мужа только раззадорили. В голове тогда мелькнула мысль, что ему-то самому не надо следить за внешностью 24 часа в сутки, отказывать себе во многом ради сохранения идеальной фигуры. Ей 35, и она собиралась хорошо выглядеть, по крайней мере, до 60. А для этого пойдут любые средства – спорт, диеты, процедуры и, как последний рубеж обороны, пластические операции. Деньги на это были, поэтому она не видела препятствий, которые смогут ее остановить на пути к красоте, ни шагу назад. Благодаря ливню парк мгновенно обезлюдил. Те немногие, кто шел на работу к 9 часам, бросились бежать, прикрываясь кто пакетом, кто папкой. Бедолаги полагали, что это им как-то поможет. Лиза осталась в гордом одиночестве. У нее не нашлось, чем прикрыться. Со спортивного костюма ручейками стекала вода, в дорогих кроссовках хлюпала. Стиснув зубы от бессильной ярости перед лицом капризов матери природы, Лиза решила, что бежать уже бесполезно. Сильнее промокнуть ей не удалось бы при всем желании, но вот поскользнуться и растянуться в грязной луже не хотелось. Поэтому она спокойно пошла по направлению к дому, придумывая на ходу, как отбить мужа охоту подкалывать ее за возвращение в таком виде. Пересекая длинную парковую аллею, она боковым зрением увидела мужчину, который зачем-то лазил между деревьями. Прятаться под деревом в такой ливень и при такой грозе было верхом идиотизма. Лиза, не сбавляя шагу, повернула голову, чтобы рассмотреть его, и увидела, как тот идет к ней. В душе появилась уверенность, что ее в лучшем случае собираются ограбить. Это читалось в движениях. Он решительно шел не куда-то, а именно к ней. Вряд ли незнакомец желал справиться о времени или хотел спросить о том, как пройти в библиотеку в такую погоду. Он был одет в джинсы и ветровку с капюшоном, все, естественно, промокшее. Дождь мешал разглядеть детали. Мгновением позже Лиза поняла, что лицо мужчины скрывает маска с прорезями для глаз. Незнакомец то ли поправлял ее, то ли прикрывал отхлеставший с неба воды лицо, изучая свою жертву. Она предвидела нечто подобное. Посещала курсы самообороны, но, несмотря на это, все равно испытывала страх. Одно дело отрабатывать приемы с инструктором и бравировать перед подругами тем, какая она крутая и никого не боится. Совсем другое — столкнуться с реальным психом в безлюдном месте. Всегда кажется, что беда случится с кем-то другим, а ты все контролируешь и не попадешься. Стараясь не паниковать, Лиза прибавила шагу, кричать было бесполезно. Ливень заглушал все остальные звуки. Враждебный взгляд сверлил спину, она чувствовала, что неизвестный ее преследует. Шаг, другой. Пальцы судорожно расстегивали молнию на барсетке, висевшей у нее на поясе. Пальцы не слушались, скользили. Время нереально замедлялось. Она двигалась словно во сне. И вот в следующую секунду частое чавканье его шагов раздалось совсем рядом. Тут же расстегнулась заклинившая молния. Быстро сунув руку в барсетку, Лиза схватила электрошокер и резко развернулась к незнакомцу. Мужчина с разбегу налетел на нее. Защищаясь, Лиза выбросила вперед руку с электрошокером, исступленно давя на кнопку. Она не поняла, ударила ли нападавшего, но ее саму тряхануло неслабо. Все чертов дождь. Рука отнялась до плеча, в глазах потемнело. Она чувствовала, как падает на спину. Вода заливала глаза. Незнакомец навалился сверху, его сильные пальцы стиснули ей горло, Размытый силуэт мужской фигуры заслонил свет, вместо лица черный провал, обрамленный капюшоном. «Нет, ты не представляешь, с кем связался, ты пожалеешь!» — прохрипела задыхавшаяся Лиза, отчаянно сопротивляясь. «Тебя прикончат!» Она не понимала сама, что несет, и уже не могла контролировать свой страх. От дождевой воды в глазах весь мир вокруг расплылся, как на картинах сюрреалистов. Вода лезла в рот, в нос. Лиза попыталась разжать руки нападавшего, но ясно осознала — силы слишком неравны. На ее скользящие удары он даже не обращал внимания. Биение ее собственного сердца заглушало шум дождя, а свистящее дыхание напоминало звук ветра в пустыне. В барсетке лежал еще газовый баллончик. Из последних сил она протиснула к барсетке руку, вытащила баллончик, однако воспользоваться не успела. Преступник понял ее замысел и перехватил руку с баллончиком. Вместе с этим ему пришлось ослабить хватку на горле и оказаться в более невыгодном положении, чем прежде. Лизе удалось судорожно вздохнуть. В ней словно открылось второе дыхание. Дернувшись со всей силы, она чуть повернулась. Ее ноги елозили по грязи, ища опору. Удерживая ее за горло и руку, незнакомец чуть привстал и тут же получил коленом между ног. Второй свободной рукой Лиза атаковала его глаза. Страшно зарав от боли, нападавший отпустил горло и схватил вторую руку жертвы. Лиза дала ему коленом пинка под зад, извернулась и свалила незнакомца в лужу, что была справа от них. Громко крича и легаясь, она вырвалась, отползла, поднялась на дрожавшие от напряжения ноги, увидела, что убийца снова настигает, и, не раздумывая, выпустила в него весь газ из баллончика. Он скрючился. Можно было спасаться. Появился шанс. Однако ей удалось сделать только шаг. А дальше в лодыжку правой ноги вцепилась пятерня нападавшего. Лиза ударила другой ногой, не глядя назад, рывком высвободила лодыжку и побежала. Дождь хлестал в лицо. Воздух, свободно проходящий в ее легкие, обжигал и заставлял кашлять. Ноги скользили на грунтовой дорожке. Она кинулась к бреше в ограде парка, оказавшись на другой стороне, обернулась и увидела, что маньяк не сдается. Он бежал следом. В руке блестел нож. Видно, сначала хотел уладить дело без крови, а теперь собирался ее искромсать. Лиза бешено рванулась через заросли к проезжей части. В голове билась мысль: только бы выбраться на дорогу. Сзади затрещали сухие ветки. Лиза прыжком преодолела оставшееся расстояние и выскочила на асфальт прямо перед грузовой газелью. Завизжали тормоза, грузовик повело юзом, только отличная реакция и быстрота спасли ее от смерти. Лиза проскочила прямо перед самым носом машины. Затем поскользнулась на спуске противоположной обочины и кувырком слетела вниз, очутившись на газоне, который располагался в северной части двора перед их домом. Ей чудилось, что вот-вот убийца прыгнет на нее и довершит начатое. Подскочив, она стала дико озираться, но его нигде не было. «Придурочно!» — прокричал ей водитель газели с дороги, и машина сорвалась с места. Лиза чувствовала, как немеют и отказываются служить конечности. Все ее тело превратилось в эдакий ватный мешок. На лице и шее кровоточили ссадины от веток, сквозь которые она продиралась. Выпрямившись, она попятилась к дому, потом развернулась и побежала. Ее водила из стороны в сторону, точно пьяную. Влетев на крыльцо, она дрожащими руками достала ключи, оглядываясь, открыла дверь, нырнула в подъезд и, не чуя под собой ног, взлетела на третий этаж. Лиза стала открывать замки и вздрогнула от звука хлопнувшей подъездной двери. Она решила, что это он, убийца. Не помня себя от страха, она ввалилась в прихожую, захлопнула дверь и завопила на всю квартиру. «Вася, помоги! Он хочет меня убить! Он за дверью! Помогите!» Ее муж в этот момент с кем-то мило беседовал в гостиной по телефону. Разговор оборвался. Раздался звук упавшей телефонной трубки и топот ног. Вечером, после всех переживаний, обсуждений с мужем, звонка родителям и визита в милицию и больницу, Лиза сидела перед компьютером и излагала случившееся в письме, которое собиралась отправить бывшей однокласснице вместе со своими фотографиями, которые муж сделал в больнице. Потом она собиралась отправить письма остальным из их команды, кого она нашла через сайт «Одноклассники». Ее палец замер над кнопкой «Enter», и тут зазвонил сотовый. Лиза посмотрела на неизвестный номер и нахмурилась, соображая, кто это мог бы быть. Телефон звонил, не переставая. «Настойчивый придурок», — пробормотала она и ответила. «Алло, слушаю». В ответ было только молчание и чье-то хриплое дыхание в трубке. По телу у Лизы побежали мурашки. Подавляя в голосе страх, она закричала. «Ты извращенец, чего молчишь? Я узнаю по номеру, кто ты, и тебе не поздоровится». В трубке раздалось нечто похожее на смех. От этого звука у нее волосы на голове зашевелились. «Ты? Ты был сегодня в парке?» Лишенным эмоций голосом спросила Лиза, но ответа не было, только дыхание. «Ты попал, сволочь!» — завопила она, потеряв в конце концов над собой контроль. «Тебя уже ищут, а когда найдут, ты пожалеешь, что на свет родился!» Связь оборвалась, и в трубке послышались гудки. Глава вторая. Артем Самошкин вышел из припаркованного у тротуара темно-синего внедорожника BMW X5. Захлопнув дверцу, поставил машину на сигнализацию и направился к административному зданию мебельной фабрики. В больших зеркальных окнах первого этажа отражались улица, прохожие и он сам. Артем про себя порадовался тому, что для 35 он выглядит очень неплохо. Встроенный, подвижный, небольшого роста, одет по молодежной моде. Джинсы, кроссовки, облегающая майка, которая выгодно подчеркивала хорошо развитую мускулатуру. Смуглая кожа после поездки в Турцию приобрела практически шоколадный оттенок. Сине-черные волосы коротко подстрижены и причесаны с легкой небрежностью на бок. Он поправил очки и, довольный собой, вошел в просторное фойе. Внутри было прохладно. Пахло лаком и свежим деревом от экспонатов, что были выставлены тут же на всеобщее обозрение. Охранница средних лет, следившая из окошка помещения охраны за теми, кто проходит через турникет, с интересом покосилась на него, потом сделала вид, что заполняет журнал, напустила на себя важный вид. «Здравствуйте, мне бы босса повидать вашего», — весело бросил ей Артем, оперся о стойку турникета. «Любезная леди, не соблаговолит ли пропустить?» Охранница вздрогнула и посмотрела на него большими глазами, как обычно смотрят на вырвавшегося из смирительной рубашки душевнобольного. «Какого босса?» «Того, что там», — со вздохом пояснил Артем, указав глазами на потолок. «Самого главного». «Василия Петровича?» — догадалась радостная охранница, затем, посуровев, спросила. «Он вас ждет?» «Непременно ждет. Все глаза уже проглядел, поди», — воскликнул Артем с видом оскорбленного. Охранец ткнул пальцем в телефон на стене. «Позвоните ему, он сейчас, наверное, как раз у себя. Если мне дадут команду, я пропущу, если нет, то и не просите. У нас тут все строго». «Вы, наверное, новенькая», — понимающе протянул Артем, быстро набирая номер телефона друга. Его старинный друг Василий Конев как раз и владел этой мебельной фабрикой, являлся одновременно ее директором, и еще хозяином нескольких престижных мебельных салонов по всему городу. Они дружили с детства, росли в одном дворе, только ходили в разные школы. Артем в обычную, а Василий в лицей с физико-математическим уклоном. А родители, университетские преподаватели с учеными степенями, считали сына гением и пророчили большое будущее. Артем помнил, как мать друга не раз замечала, что ее Васенька очень одаренный, и ему незачем водиться с разной шпаной. Однажды прямо в лицо сказала Артему, что он тянет Василия вниз, не дает учиться, да еще втягивает во всякие сомнительные предприятия. Артем старался не придавать этим словам значения. Несмотря на таких предков, Василий был нормальным пацаном. Немного, правда, занудным в отдельных случаях, но у него всегда были карманные деньги. К тому же умные поучения друга больше веселили, чем напрягали. Благодаря ему Василий начал встречаться с девушками и не умер девственником в библиотеке от старости и переизбытка знаний. Артем познакомил его со своей одноклассницей Лизой, и та на него запала, да так, что Василию пришлось жениться сразу по окончании школы. Лиза была очень практичной девушкой. Под ее влиянием Василий забросил учебу и ушел.